Трап подать нам еще не успели, хотя Мисато активно ругалась, подгоняя специально обученных граждан, потому предстояло подождать, ну и, все-таки, воспользоваться моментом и слегка изучить изгибы фигуры рыженькой цундери тактильным методом, а то когда еще доведется, хм, а ведь ее еще кто-то должен будет освободить от комбинезона, хммм, второй раз, что-то веское пониже пояса мне настоятельно подсказывает, что заместитель начальника оперативного отдела центрального отделения нерв, боевой офицер, трижды спаситель человечества и просто самовлюбленный кобель, Синдзикари, ну никак не может оставить своего подчиненного и боевого товарища на поругание каким-то левым морякам. Нет, он определенно обязан сам, так сказать, позаботиться о ближнем и, таком приятном на ощупь сотруднике. Это просто-таки его гражданский долг. Даже жаль, что Мисато, 100%, не позволит. Блин, что за бред в голову лезет? Неужели слияние с чужой Евой таки дало по мозгам сильнее, чем я думал вначале? Не то чтобы я сомневался в своей кобелиной сущности, но это реально как-то чересчур. Аска, конечно, милая девочка, но не тащить же в постель всех встречных милых девочек, так и Хикари нужно место на траходроме резервировать и еще третье моего класса. Да и вообще, ее еще лечить и лечить от целого клубка комплексов, это к метра на три шире того, что был у Мисато, в отличие от последней, пока практика показывает, что данный процесс тут обещает быть на диво выматывающим. Нет, мне сейчас нужно отдыхать, спать, желательно, срей, блин. Ну вот опять, трап наконец подвели я и спокойно спустился вниз. Один из рабочих дернулся было принять мою ношу, но я лишь покачал головой. Шутки шутками, но ей сейчас действительно лучше находиться в поле моей духовной энергии. Без этого, конечно, ничего плохого не случится, но так она быстрее отдохнет. Куда нести? Спрашиваю у замершей впереди Кацураги. В вертолет девушка окинула спящую Аску придирчивым командирским оком, за которым так и читалось некое подозрение. Тут куча мелких и не очень повреждений, теперь ремонтировать пару месяцев. Мы переезжаем на флагман. Понятно, окидываю взглядом окрестности. Гомон стоял такой, словно мы в супермаркете перед праздниками, столпотворение тоже внушало. Даже не верится, что на этом корабле могли поместиться все эти люди. И уж точно им сейчас было совершенно не до обслуживания троицы высоких гостей. Пошли, тебе не тяжело? Нет, и не будем напоминать, что я могу носить куда более тяжелые и габаритные грузы, о чем она прекрасно знает. Ну и как тебе, Аска? Поинтересовалась Мисато, пропуская спешащих куда-то парочку мужиков со сварочным аппаратом. Милый чертенок, сработаемся. Хммм, нас окинули еще одним подозрительным взглядом, задержав его на умилительно умиротворенном лице Сорью, что трогательно спала, уткнувшись носиком мне в плечо. Ты понимаешь, что в твоих устах это звучит очень двусмысленно. Каждый думает в меру своей распущенности. Продолжаю путь к вертолетной площадке. Нет, Син, не поддалась на провокацию майор, идя рядом. Когда дело касается тебя, ошибиться можно только в сторону недооценки планируемого непотребства. Совпадение. Ну-ну, Мисато усмехнулась. Думаешь, так легко отделаешься от разговора? Нет, я думаю, ты сама не станешь его начинать в окружении кучи совершенно посторонних нашему ведомству граждан. Какие мы, однако, проницательные. Может быть, не спешу возражать и забираюсь в салон нашего воздушного транспорта, что благополучно пережил всю развернувшуюся баталию. Тут уже стояла медицинская каталка, с крепежными ремнями и присутствовали даже парочка санитаров. Последних, правда, Кацураги жестом тут же отослала, видимо не желала даже завуалированно изъясняться в присутствии лишних ушей, а мужики были явно местные, свинчура. Ты точно уверен, что с ней все в порядке? На всякий случай обернулась ко мне брюнетка, стоило спинам моряков скрыться в проеме. Да, она цела, просто переутомилась. Застегиваю ремни на каталке, чтобы Аска не упала во время полета. Ну хорошо, кивнула девушка и на несколько секунд нырнула головой к пилотам, выдавая ЦУ. Не прошло и минуты, как дверь была закрыта и сверху начал нарастать гул винтов. Еще чуть-чуть и вот мы отрываемся от палубы. А теперь рассказывай, как ты все это сделал? Сев напротив, с очень серьезным лицом наклонилась ко мне Мисато. В жизни не поверю, что она могла так двигаться без твоей помощи. Почему? Нет, я не хотел уйти от темы, но мне и правда стало интересно. Я-то с первого боя демонстрировал всякое, так с чего бы не ожидать схожих результатов от другого пилота. Синдзи, Кацураги устало сощурилась, ну неужели ты думаешь, что я не смотрела записи ее тренировок. Я все-таки начальник оперативного отдела, а еще я знаю тебя. Это ты, Аске, можешь лапшу на уши вешать про то, что спал, а мне этой чушью голову не забивай. Что там на самом деле было? На самом деле, хмыкаю и откидываюсь на борт вертолета, я ее лечил. Там такие повреждения, в душе, что неясно, как она работать-то может. Впрочем, после сегодняшнего будет легче, но мне бы еще в Евурей забраться. Поясни, напряженно попросила кореглазая красавица. По сравнению с моей, ее Ева, киваю на Лингли, натуральный инвалид первой группы, который дышать-то сам с трудом может. Снаружи это незаметно, но при синхронизации как? Ну словно колючей проволокой обмотали, в рот запихали губку от школьной доски, насквозь забитую мелом, не давали неделю есть, да еще в уши воск налили. Аску она любит и стремится защитить, но самой очень хреново. Я попытался это исправить, ориентируясь на 0-1. Как получилось, узнаем, когда она начнет тренировки на базе. Еще один кивок на рыжую. Ясно, по лицу Мисата было очевидно, что ей не ясно даже то, нужно ли по этому поводу вообще переживать, или новость того не стоит и проще махнуть рукой. А как ты управлял Евой? Это же ты располовинил ангела. Ноу, гляжу в потолок взглядом из серии «Табурет разумный», из натурального дуба. Располовинила его Аска, хотя да, у нас была тройная синхронизация и я, ну, так сказать, незаметно подсказывал. Честно говоря, я больше с Атполем мучился, там его мощность совсем никакая. У ангела, конечно, тоже так себе, Рамилу с такого родства только тихо удавиться в подвале, но зато туша с нашу лодочку, застрял бы меч и буль-буль. Ей ты этого, естественно, не говорил, теперь на Сорью указывала глазами майор, естественно. Пусть гордится первым ангелом, мне все равно не выбить больше половины гонорара. Это к тебя его вообще могут лишить. Девушка изобразила на лице нечто отдаленно напоминающее улыбку. Ну, во-первых, опускаю взгляд на карие глаза собеседницы и поставив локти на колени, скрещиваю руки домиком под подбородком, я не верю, что ты допустишь такую несправедливость к любимому подчиненному, спасающему тебя от зла макулатурной экспансии. Во-вторых, это удар по семейному бюджету и пусть, как домохозяйка, ты дико безответственна, но уж такие деньги, за здорово живешь никому не подаришь. Ну и в-третьих, ей не обязательно знать, что поступившая на счет сумма это только половина. 10 секунд Мисата молчала, не позволяя себе пошевелить даже самой мелкой морщинкой на лице. Я тоже молчал, бесстрастно глядя на нее. «Ладно, ты меня убедил», — сказала начальница оперативного отдела и, выдохнув, наконец-то расслабленно улыбнулась. «Ты все-таки совершенно невыносим. Какой уж есть», — внутренне улыбаюсь, радуясь, что удалось так быстро спровоцировать ее на разрядку и сброс накопившегося напряжения. «С Рицука сам будешь объясняться, куда я денусь, и напишешь мне рапорт по миссии с подробным разбором действий Аски. Мисата, ты ничего не перепутала?» «Не», — довольно помотала головой эта чертовка. «Ты мой зам, старший пилот Ев, вот и выполняй должностные обязанности. Или что, или я найду способ убедить Рицука, что тебе срочно требуется госпитализация по причине утраты дееспособности». Победоносно вскинула нос Кацураги. «Грубый шантаж. Протягиваю с задумчивым выражением. Кстати, а что с ее начальством?» Мой подбородок опять указал на рыжеволосую Соню. «Не уходи от темы. Ну какой рапорт я тебе напишу, если весь бой я спал? Или тебе хочется передавать по инстанции описание того, как мы припирались кто где и как сидит? А вы припирались?» Я просто молча поднял левую бровь. Ладно, убедил. Черт, языкастый. Мисата раздосадованно вздохнула, всем видом выражая мировую скорбь и разочарование в человечестве. И все же, возвращаясь к Рёдзи, если он останется у нас после прибытия, это здорово усложнит всем жизнь. Вновь откидываюсь на стенку. Тоже думаешь, что он ее разбаловал? Подобралась брюнетка, отбрасывая шутливый тон. Он или нет значения не имеет, важно ли что, что пока он рядом вписываться в местные порядки она не будет, все время оглядываясь на привычного воспитателя. Знаю, вздох, но от меня это мало зависит, к тому же, замолчала, заметно потемнев лицом. Что, он смылся, перед самым нападением ангела на вас, сел в самолет и свинтил, я узнала только после боя. Понятно, я тоже замолчал, мрачная Кацураги похоже гадала над причинами, мне же гадать не приходилось, разве что совпадение времени. Ангел же тогда резко изменил направление, может статься, что как раз потому, что потерял сигнал Адама. Но это все пустые умствования, ни на что не влияющие, сейчас важно. Да, собственно, прежде всего поспать, а все остальное потом. Хотя, попытаться отжать себе право раздеть Аску, все же можно. Аккуратно скашиваю взгляд на Мисата. Ну попытка не пытка, так ведь? Вертолет начал снижаться. Около суток спустя, медицинский отсек на флагмане эскадры. С добрым утром, приветствую Аску, не отрывая взгляда от экрана наладонника. А-а, сонно и ничего не понимая донеслось с соседей койки. Икари. Голос резко показал тенденцию к оживлению, а рыжая шевелюра взметнулась над одеялом, открывая мне вид на два ошарашенных голубых глаза. Что ты здесь делаешь? Где я? Что с моей Евой? И что ты тогда со мной сделал? Отвечай уже, извращенец чертов. Начнем с того, что я не извращенец, а здоровый индивид гетеросексуальной ориентации, монотонно заметил я, продолжая читать, ну может быть с парочкой невинных фетишей и легкой фобией на гомосексуалистов. Что до твоих вопросов, то отвечаю по порядку. Я здесь делаю две вещи, первая, лежу на кровати, вторая, читаю книгу Роберта Сальваторе «Отступник». Ты находишься в медицинском отсеке авианосца. Прокручиваю текст на экране вниз, какого-то там, я не интересовался названием, но это флагман эскадры конвоя. С твоей Евой все хорошо, никаких повреждений нет, сейчас спит. С тобой я сделал все, что собирался, хотя на будущее конкретизируй вопрос, он слишком расплывчат. Ответ закончил. Ч.Т. Лицо немки налилось благородным багрянцем. Что значит все, что собирался? Сотряс коридоры корабля громовой гул иерихонских труб. Медленно подняв руку, ковыряю пальцем в пострадавшем от акустического удара ухе. Больно, однако. Что ты со мной сделал? Отвечай. Познакомился, поговорил, убил ангела. Тебе точно весь список нужен? Издеваешься? Да, отвечаю чистую правду, без малейших эмоций в голосе и опять опускаю текст ниже, не глядя на девочку. Ты очень мило злишься, Икари. Я тебя, если ты встанешь, я все увижу, лаконично предупреждаю немку. Что? Ты о чем? Загляни под одеяло. А, секунда, вторая. Вот, увидела голый животик и поняла, что увидела. Ты смотрел. Признавайся, извращенец. Ты смотрел? Убью. Я схожу за доктором и попрошу принести тебе поесть. Выключаю планшет и вставив цилиндр указки в паз, встаю с кровати. Ты меня не слышал? Одежда в тумбочке. Спокойно натягиваю брюки и засовываю ноги в ботинки. Туалет, направо по коридору. Вторая дверь. Идиот. Мне в спину врезалась брошенная подушка, впрочем, никак не помешавшая накинуть китель. Так, что еще забыл? Задумчиво касаюсь пальцами подбородка, продолжая игнорировать факт пылающего бешенства за спиной. Хэймэм. Спала ты около 15 часов, твой опекун куда-то смылся еще во время боя. Ах да, имей в виду, Мисата будет тебя допрашивать. Лучше все отрицай, а то не отвяжутся, пока душу не вынут. Вот, теперь вроде все. Ну я пошел, и я пошел, а в спину мне неслось рычание, складывающееся в обещание страшно и люто покарать. Правда, все это уже было на немецком, но общий смысл угадывался железно. К счастью, все предметы, пригодные для членовредительства, я заблаговременно убрал из доступной Аске области, а встать, как и ожидалось, она не решилась. Даже жаль, план, предполагающее исполнение классической аниме сцены с дружным падением на пол в очень пикантной позе, пришлось отложить до следующего раза. И нет, это не озабоченность. Озабоченность не сочетается с построением планов, логичный результат которых – получить по яйцам. Это академический интерес. В конце концов, я никогда не попадал в такую ситуацию, а опыт необходимо всемерно обогащать. Тут же у нас классическая цундере, нужно пользоваться моментом. Ну и, мне скучно, а ведь нам еще плыть и плыть. Тоска. Так, рассуждая о вечном танце жизни, порой принимающим весьма экзотические позы с целью дать этой жизни продолжение, я добрался до кабинета дежурного медика и сообщил все необходимое, заодно напомнив, что майор Кацураги требовала немедленно вызвать ее, когда лейтенант Лингли очнется. Майора вызвали, за завтраком, 4 часа пополудню, для особо важного пассажира отправили, к осмотру приготовились. Именно приготовились. Мисата вчера разошлась и запретила любые контакты с Аской в свое отсутствие. Возможно, флотские и могли бы ее послать, даже скорее всего, раз уж попросили, едва ангел приказал долго жить, но по такой мелочи решили не связываться. В конце концов, о здоровье пилота голова должна болеть у нерв. На счастье Аски, добиралась до нас брюнетка слишком медленно, чтобы помешать ей совершить утренний мацион, и одновременно с тем, достаточно быстро, чтобы не ввергать голубоглазую пассажирку в муки голодной смерти. «Как она?» — сходу спросила Мисата, едва заметила меня у врачебной каюты. «В полном порядке, только голодная. Как ты это определил?» Не сказать, чтобы подозрительно, но чуть-чуть настороженно уточнила девушка. «Первое или второе?» «Оба». Она громко ругалась и грозилась меня убить. Кацураги задумалась. «Ну, да, это логично. Майор Кацураги». На звук голосов из каюты выглянул худой мужчина с рыжими усами, главный медик с Венчура. Местные врачи по-японски не говорили и к нам приставили заранее подготовленные кадры. «Да, вы готовы присутствовать при осмотре вашей подопечной?» — говорил он хоть и с акцентом, но разборчиво. Другое дело, что в его голосе и взгляде так и читалось недовольство тем обстоятельством, что ему вообще приходится задавать такие вопросы. «Готово. Тогда, прошу за мной», не говоря больше ни слова, мужчина махнул кому-то внутри помещения и вышел к нам, широким шагом направившись по коридору. Наше появление застало Лингли за пристальным разглядыванием заправленной кровати. Кровать была ее и заправила ее, исходя из общих соображений симметрии и размерности, тоже она. В первый миг Аска явно вознамерилась что-то сказать, но, заметив с нами врача, резко передумала и захлопнула уже открытый рот. В следующие пару минут произошла сцена, мало отличающаяся от таковой в любой российской поликлинике на приеме у терапевта, разве что доктор изволил говорить с пациентом на немецком. Мисата сделала лицо кирпичом и всем видом демонстрировала, что так и надо, ну а я просто вернулся к чтению книги. «Следите взглядом за молоточком, дотроньтесь пальцем до кончика носа, расслабьте ноги, стук, дышите, не дышите, голова, температура, самочувствие, жалобы». Я успел прочитать половину главы. «Ну что ж, майор», наконец-то вернулся к японскому медик, поворачиваясь в нашу сторону, «нарушений я не обнаружил. Жидкость полностью покинула легкие, нарушений дыхания нет, температура тела, координация движения и рефлексы в норме. Значит, с ней все в порядке?» — задала дежурный вопрос Мисата. «Жалоб у пациента нет и с имеющимся уровнем диагностики могу сказать, что она здорова. До прибытия в порт, однако, рекомендую ежедневные обследования и пребывание в палате, после, будут решать уже ваши специалисты. Благодарю. Ей уже можно есть?» «Да, конечно», — врач сдвинулся с места, направляясь к выходу. «Я сейчас распоряжусь, обед должны были уже доставить. Еще раз спасибо. До свидания, майор». Дверь за мужчиной закрылась и каюта погрузилась в тишину. «Ну здравствуй, Аска, поздравляю с первым убитым ангелом», — нарушила молчание Кацураги, шагая к койке. «Спасибо», — натянуто улыбнулась в ответ Лингли. «Может, хоть вы мне ответите, что здесь произошло и почему этот, слов девушке явно не хватало, но бросаемые на меня взгляды были весьма убойны. «После того, как ты отключилась от перенапряжения, Синдзи положил Еву-02 обратно в резервуар, а тебя мы перенесли на флагман, так как сухогруз получил слишком серьезные повреждения и было принято решение разместить делегацию нерв здесь, как ни в чем не бывало», — стал разъяснять обстановку Мисата. «Повреждения? А, с твоей Евой все хорошо», — успокаивающе качнула рукой майор, — «там просто жить стало негде, а груз он довезет. Ты-то сама как? Голова не кружится, ничего не болит?» «Да хорошо все со мной», — недовольно махнула рукой Сорью. «Не уходите от темы. Что этот мерзкий атаку со мной сделал? Почему мы в одной палате? Почему я была голая?» «Синдзи», — Мисата повернулась ко мне, нарочито требовательно сложив руки на груди, — «девушка требует ответа, давай, признавайся». «А может, не надо?» — без особой надежды спросил я, прокручивая читаемый текст ниже. Осталась всего одна страничка до конца главы и прерываться очень не хотелось. «Надо, Синдзи, надо», — почти цитатой ответила эта чертовка, откровенно наслаждаясь ситуацией, хоть и успешно давя улыбку. «Но мне лень. Борись с собой, но мне и бороться лень. Представь, что ты борешься с ангелом. Нее, мне не пойдет нимб. Представь, что ты борешься с падшим ангелом», — уже полностью включилась в игру девушка. «Сильно падшим? Сильно. Хэймэм, еще пару строк. Ну тогда, вы издеваетесь», — не выдержала Аска, повторив недавний акустический удар. «Если совсем честно, то нет, я просто хотел дочитать главу и тянул время, гашу экран и убираю указку в пас. К тому же, Сейчас привезут еду, и нам в любом случае придется прервать разговор. Какой ты умный, Икари!» Буквально выдавила из груди Лингли, таким тоном, что трехэтажный мат показался бы дружеским приветствием по сравнению с этой, совершенно невинной по смыслу, фразой. «У тебя тоже хороший потенциал», — совершенно спокойно проинформировал девочку я, включив режим «деревянный человек». В этот момент за дверью послышался приближающийся звук тележки, и вскоре дверь открылась, впуская внутрь матроса с обещанным завтраком. Сорью метнула в мою сторону молнии из глаз, но мужественно промолчала. «Подождали. Приятного аппетита, вежливо желаю рыжику», едва дверь за водителем тележки закрылась. «Хватит держать меня за дуру, Икари. Не смей уходить от ответа. Или думаешь, что при виде еды я обо всем забуду?» Взорвалась негодованием голубоглазая красавица. «Дело не в том, можешь ты что-то забыть или нет, наладонник я уже убрал в карман и теперь смотрел прямо на девушку. Дело в том, что не всякие вещи можно говорить вне стен института. Мы сейчас даже не в Японии. На любую тарелку из тех, что тебе принесли, десятки людей, о которых мы даже не знаем, могли прилепить миниатюрный микрофон». Девочка дернулась, с испугом посмотрев на посуду. «Вмонтировать в стену, спрятать в ножки кровати», — продолжил спокойно перечислять варианты я. «И мы никак не можем это определить. Так что хочешь ты того или нет, но лично я ни слова не скажу о деталях пилотирования, пока мы не доберемся до Токио-3. Но зачем кому-то нас подслушивать? Мы же защищаем человечество. Это не значит, что у нерв нет врагов в высших эшелонах власти. Аска, просто поверь, люди идиоты», — Мисата закашлялась. «Чем выше сидит человек, тем более свято он верит в свое величие, мудрость и непогрешимость, и различных дебилов, убежденных, что вот лично он справится с защитой Земли в 100 раз лучше, чем какой-то там нерв, в мире полным полно. Ну что я могу сказать, это фаталити». Глазищи у Аски стали большие-большие, и даже то, что бедняжка-майор никак не могла прочистить горло, на девочку мало повлияло. «Синдзи». Голос Лингли чуть не дал петуха, заставив ее запнуться. Далее последовал глубокий вздох и явная попытка унять нервы, но надолго ее выдержки не хватило. «Ты псих, больной, конченый псих, японский самурай атаку, с чисси, хаем». Я честно попытался себе представить описанную в последнем предложении картину. «Да, что да», — почти на грани истерики воскликнула девочка. «Ты пересмотрел тупых шпионских боевиков. Ну кто нас будет подслушивать? Это она меня убеждает или себя? Если меня, то зачем так коситься на тарелке?» Да и этот подрагивающий голосок. «Аска», — решилась таки вмешаться Мисата, уже успешно совладавшая с кашлем, — «я знаю, Синдзи умеет производить странное впечатление. Он может над тобой издеваться с самым честным и серьезным видом, а также часто любит в глаза говорить вещи, о которых говорить совсем не принято. Это очень сильно выбешивает. Я знаю, но вот сейчас он серьезен и, вообще-то, прав. Прав, да. Хоть и, как обычно, напрочь игнорирует такое явление, как такт», — ухмыльнулась Кацураги, сопроводив это многозначительным, я бы даже сказал, отражающим богатый опыт, взглядом в мою сторону. «Вся информация по Евам строго секретна, и пусть я не очень верю в нарисованную Синдзи картину, хотя от американцев всякого можно ожидать, но все же подобные вещи лучше обсуждать в штаб-квартире, а не на чужом, пусть и союзном судне. Но вы же вели со мной переговоры из радиорубки. Не желала сдаваться без боя дочь стойкого немецкого народа. Это, наверняка, слышала куча людей, и должны были остаться записи». «Верно», — спокойно подтвердила Мисата, не размыкая сложенных на груди рук. «Но это не значит, что мы должны давать посторонним еще больше информации. К тому же, большую часть операций говорили мы через кабель, а не в общем эфире, лишних людей в рубке не было, а все записи уже изъяты нерв». «Как это изъяты?» — ничего уже не понимая, заморгала голубоглазка. «Вот так, если ты не знала, Венчур, собственность нерв, вся его команда, сотрудники института, а связисты всегда проходят наиболее тщательную проверку службы безопасности, так что с этой стороны все в порядке». «Вы серьезно?» — более чем, — важно кинула брюнетка, пряча в глазах смешинки. «Но почему мне ничего не говорили?» Потухшее было возмущение взяло новую высоту. «Почему ему все рассказывают, а мне нет? Почему тебе не говорили?» «Не знаю, но Синдзи я ничего не рассказывала», — продолжая давить улыбку, открестилась Мисата. «А, чите, почему? Ох, неудачный у нее день, с утра пораньше уже так бьют по розовым очкам, да еще на голодный желудок. Но это растерянная моська, Квай. Ему это не интересно, последовал предельно беспечный ответ. Аска перевела потрясенный взгляд на меня, я молча пожал плечами, мол, так уж получилось. Но, он же знает, предприняла последнюю попытку перейти в атаку девочка. На этот раз плечами пожала уже Кацураги. Это Синдзи, привыкай, я просто не делаю глупостей, сжалился я над Сорью. Обычная логика и здравый смысл, да вы смеетесь. В данном случае, ни капли, хотя ты слишком близко все это воспринимаешь. Лучше представь, что тебе выдали недельный отпуск на море, что-то вроде только отдыха и никаких разговоров о работе. Кстати об отдыхе, у тебя скоро все остынет, а ведь ты голодная. При упоминании еды, из живота Лингли раздался громкий квак, наглядно демонстрируя, что организм девушки крайне недоволен ситуацией, когда о его сытости думает некий посторонний хмырь, вместо родной хозяйки. «Да-да, Аска, кушай, набирайся сил, а потом, может, сходим прогуляться на воздухе. Поболтаем о разном», — Мисата хитро подмигнула насупившейся немке. «Ладно», — недовольно буркнула та и под продолжающиеся рулады из живота повернулась к тарелкам. Несколько дней спустя. Токио 3. Прибытие в город я ждал с плохо сдерживаемым нетерпением, ежеминутно обшаривая окружающий духовный фон всеми доступными чувствами. Впрочем, судя по реакции окружающих, на моих внешности и поведении это сказалось исчезающе мало. Да и, откровенно говоря, окружающим было совсем не до разглядывания моей мимики. Мисата, как начальник оперативного отдела, еще до прибытия в порт Синкасуки, с головой ушла в оперативную координацию действий наших хозяйственников и флота сопровождения. После почти суток напряженных маневров, американцам все же удалось выловить половинки ангела и взять их на буксир. У берега же предстояло организовать их дальнейшую транспортировку в Токио 3 на изучение. То же самое касалось и Евы 02. В общем, даже с учетом наличия подходящего транспорта, тех самых гигантских дирижаблей, чей собрат уже тягал 01 со дна бухты полигона Токио 1, работа была адская и не предполагающая лишних мыслей. Аска на меня дулась и подчеркнуто старалась не разговаривать, да и будь это иначе. Встретили нас в порту по полной программе, Акаги не постеснялась сорвать с места половину своего отдела и примчаться прямо к трапу, где и взяла девочку в оборот, так что той стало ну абсолютно не до меня. Я, конечно, под раздачу тоже попал, но, если честно, пропустил большую часть действа мимо сознания. Ну, заставляли лезть в какие-то медицинские агрегаты, ну, пытались снять какие-то данные, ну, выпытывали подробности совместной синхронизации, первый раз что ли, что отвечать я знал, а остальное — суета ничем не хуже обычного ожидания. А я ждал, и жадно тянулся чувствами вдаль, предвкушая, как окунусь в мягкий свет моего личного ангела. Все остальное, по сравнению с этим, право слово, было такой незначительной мелочью. Ощутил я ее уже после въезда в город, там, далеко в глубине геофронта, рядом с очень похожим огоньком Евы 00 и спящей силой 01. Маленькая мерцающая звездочка. «Моя, чего это ты такой довольный?» — сварливо осведомилась со своего места в медицинском транспорте Эска. Сварливо, так как явно еще не отошла от пыток, коими прямо по той поговорке «наука требует жертв» ее подвергла дорвавшаяся до новой подопытной Акаги. «Я кое-кого почувствовал», — врать было лень. «Почувствовал», — рыжик скорчила непонимающую гримасу. Потом, видимо, что-то вспомнила и продолжила. «И кого же, Рей?» — лаконично ответил я, даже не думая прекращать любоваться переливами приближающегося света. Иначе говоря, остальной мир меня интересовал весьма мало. Аска замолчала, как мне показалось, на том уровне внимания, что я ей уделял, растеряно. На счастье, сидели мы практически в конце большого полуавтобуса, а от Рицука с Майей, увлеченно пялившихся в мониторы ноутбуков, нас отделяла почти вся аппаратура, впихнутая в объем машины, благодаря чему любопытство с их стороны можно было не опасаться, говорили мы негромко. Дальше ехали в тишине, впрочем, недолго. Акаги не стала ждать до центральной проходной, и на одной из улиц мы свернули к ближайшему резервному входу. Хе, вот и второй пилот Евы первый раз попадает в геофронт через черный ход, это может стать традицией. Хэймэм, хотя возможное продолжение мне не нравится, так что лучше обойтись без блуждания вокруг лифта и особенно, вида перебинтованный Рей. Въезд в подземный тоннель прошел штатно, окрасив окна машины нежными алыми красками резервного освещения, Фиксацию на подъемнике мы вообще почти не ощутили, и только начало спуска ознаменовалось легким толчком пола под ногами. Переведя взгляд на окно, я стал мысленно отсчитывать пройденные ярусы по числу проскальзывающих рядом ламп. Не особо интеллектуально насыщенное занятие, но хоть как-то морально маскирует совершенно постыдное нетерпение, вопреки всем законам здравого смысла, все больше и больше охватывающее меня изнутри. Что бы сказала Юрине на мое нынешнее состояние? Перед мысленным взором всплыло лицо моей личной тьмы. Серые глаза, без всякого выражения, секунду смотрели на меня, а потом коротко смежились, одновременно с поворотом головы в другую сторону. Картину завершил порыв ветра, на миг взметнувший серебряный шлейф волос, словно плащ, развивающийся над неподвижно сидящей, обманчиво хрупкой фигуркой. Да, именно так бы она и ответила. Точно так, и сиди потом гадай, что она имела в виду. Мысль заметно подняла настроение и в то же время успокоила не к месту разошедшиеся нервы. Взглянув на Аску, я отметил, что девочка о чем-то крепко задумалась, так, что, пожалуй, имела все шансы пропустить знаковый момент первого въезда в Геофронт. Хм, что я там говорил по поводу традиций? Мисата с нами нет, а от Рицука ждать помощи не приходится. Ну что ж, чай не преломлюсь, Аска. А, немка не сразу вынырнула из мыслей. Чего тебе? Советую пересесть ближе к окну, скоро начнется зрелище, которое ты вряд ли захочешь пропустить. С чего это ты взял? Недовольно и недоверчиво осведомилась голубоглазка. Просто поверь, если я ошибся, так и быть, угощу тортиком. Больно надо. Гордо вскинула носик рыжая, но к окну пододвинулась. Огромное светлое пространство сменило темноту тоннеля резко, разом, вызвав у девушки непроизвольный вздох не то восхищения, не то неожиданности. К стеклу она прилипла сразу и намертво, едва не выдавливая, чтобы разглядеть что-то внизу. Причем, сдается мне, свои действия она не очень-то осознавала, полностью поглощенная зрелищем. Думаю, любой нормальный подросток на ее месте отреагировал бы так же, все же не каждый день увидишь глубоко под землей многокилометровое пространство с настоящим лесом, водоемами и мини-городком, причем глядя на него чуть ли не с высоты птичьего полета. Так что даже центральная пирамида штаба кажется маленькой. В какой-то степени я ей даже завидую, сам я подобного чистого и искреннего восторга был лишен. Впрочем, через минуту восторги слегка поуменьшились, девушка вспомнила, где она, что она личность гордая и независимая, а еще тренированная и опытная. В чем-то, вслед за чем последовала короткая, секунды на полторы, сцена восстановления лица. Ну там, отлипнуть от стекла, вернуть на лицо серьезное выражение, расправить плечики, сесть прямо, поправить волосы, бросить на меня опасливый зырк, заметил ли, и, конечно, продолжить просмотр с видом, достойным благородной леди в театральной ложе. Выглядело чертовски забавно, но так как во мне неожиданно проснулось чувство такта, а может это была лень, я сделал вид, что сцену пропустил. До штаба мы добрались без проблем и даже ни в каких коридорах не заплутали. Радоваться, однако, было рано, ибо подозрительно радостно сверкающая очами Акаги, этак мягко, вроде как между делом, сообщила, что осмотр пилота после боя – это обязательная процедура, не имеющая ничего общего с научными экспериментами. А так как нормально, слово было выделено, голосом, взглядом и сочувственным видом Майи, скорчившей умоляющую моську за спиной начальства, чей смысл можно было интерпретировать примерно как: «Ну потерпите, ну пожалуйста, у нас все равно нет выбора, это судьба, ее не избежать, нас обследовать до сих пор не удавалось». У бедняжки Лингли в этот момент натурально отпала челюсть. «Нам необходимо немедленно идти в научный отдел, а все остальное подождет. Но вы же нас всю дорогу просвечивали этими вашими рентгенами». Справедливо возмутилась ошалевшая немка, только утром пережившая четырехчасовой марафон по дисциплине «залезь вот в эту хрень, в награду получишь право залезть в хрень другую». «Ты ошибаешься, Аска, мы не использовали рентгеновские аппараты, даже бровью не повела блондинка, наше оборудование куда более сложное и снимает совершенно другие параметры». «Да хоть какие, не стала сходу сдавать девушка, еще-то раз зачем, ведь только что все было». Рицука посмотрела на Аску так, предвкушающе, что ли. Идущая рядом Майя незаметно вздохнула и, чуть опустив плечики, отвела взгляд. «Только что мы использовали переносное оборудование, а оно куда менее точное и мощное, нежели стационарное в лаборатории, Менторско-командным тоном принялась пояснять Акаги. Его использование было обусловлено опасениями потерять часть данных за время пути. «Будь моя воля, и вас бы вообще выдернули сюда сразу после боя, первым самолетом», в голосе послышалось раздражение, но сделано это не было, и часть бесценной информации уже безвозвратно потеряна. «Сейчас наша задача сохранить хотя бы то, что осталось, а для этого необходимо всестороннее исследование. Еще 4 часа, нужно будет и 5», категорично отрезала доктор. «Нам хоть поесть можно?» Источая бурю негодования, осведомилась Лингли. Прямо-таки образ, стойкий немецкий солдатик не желает признавать безоговорочного поражения. «Разумеется, нет, пища повлияет на результаты анализов. КХМ решил напомнить о своем существовании я, ибо это уже был совсем наглый произвол. Вы что-то хотели сказать, лейтенант?» Зеленые глаза с выражением тигра перед добычей впились в мое лицо. «Документы на командировочные уже подготовлены», — Рицука сверлила меня взглядом долгие 30 секунд, на время которых мы все дружно остановились. Аска ничего не поняла, но предпочла подождать развязки. Ибуки сделала попытку спрятаться за папкой с бумагами, опасливо поглядывая то на меня, то на обожаемого сенсея. Наконец зеленоглазая девушка медленно моргнула, вдохнула и... Последовал 20-минутный разнос на тему важности исполнения каждым сотрудником нерв своих обязанностей, уважения к субординации и необходимости тщательных исследований всего связанного с евангелионами для будущего человечества. Незаметно, когда и как, для себя незаметно, оказавшаяся рядом со мной, причем в роли равнозначно отчитываемого, Аска уже бросала в мою сторону переосмысляющие взгляды, а при особо закрученных оборотах научной мысли, даже немного ностальгические, с оттенком симпатии. Из монолога, вклиниваюсь, дождавшись наконец паузы, я делаю вывод, что ответ нет. «Пойдем, Аска», разворачиваюсь и топаю в сторону лифта. «Ты куда это?» Почти растерянно, почти, окликнула меня Акаги. «В столовую», отвечаю с максимальным спокойствием и лаконичностью. «Я же сказала, что нельзя. Не смешите мои тапочки, мы много раз ели после боя, если это на что-то влияет, то вы все равно безнадежно опоздали». «Лейтенант Икари», вот это уже был злой окрик оскорбленной женщины. «Эх, ладно», оборачиваюсь. «Доктор», изображаю усталый взгляд, «ну если даже я понимаю, что информацию по двойной синхронизации лучше брать во время и сразу после нее, то уж вы-то не притворяйтесь. Все равно же уже завтра уломаете моего папашу разрешить вам запустить нас в Еву-02. Так что сейчас мы идем обедать, вы можете пойти с нами и тоже наполнить живот чем-то кроме кофе, а можете совершить трудовой подвиг и найти Мисато, после чего убедить ее дать мне официальный приказ проследовать в вашу лабораторию. Я даже обязуюсь его выполнить, просто из уважения к проделанной работе. Но все равно уже после обеда, так как раньше вы не успеете. Да-да, давай, найди Мисато и оторви ее от транспортировки Евы, объясняя, что это нужно ради какой-то бумажки, позволяющий тебе получить немножко лишнего кайфа от любимой работы. Я посмотрю, как у тебя это получится. Несмотря на предельную равнодушность Тана, что-то такое блондинка все же уловила, или сама прекрасно понимала всю сложность описанной задачи. Я, конечно, мог быть неправ, и в реальности у нее сейчас могли действительно уплывать из рук ценнейшие данные, но какое мне дело до ее исследований? Между дилеммой накормить голодный желудок, ускорить научный прогресс в этом мире, я уж точно выбираю первое, просто безоговорочно. К тому же, нужно четко показать, что с появлением еще одного пилота наши отношения с нерв нисколько не изменились, и прогибаться я не собираюсь, а дальше, по реакции, будет многое видно. По коридору разнесся тяжелый вздох. «И как тебя терпит Мисато?» Рицука помассировала рукой лоб и глаза. «Майя, отнеси документы и диски с данными в кабинет, потом спускайся к нам». «А, хорошо, Акаги-сенси». Девушка прижала к груди папку, неприкрыто радуясь, что ситуация, вроде бы, разрешена. «Так мы идем обедать?» Переводя настороженный взгляд с одного участника сцены на другого, спросила Аска. «Ну раз приглашает такой видный мужчина, разве могут порядочные девушки отказать?» Пожала плечами блондинка, вгоняя Сорью в ступор. «А-а, это нормально, что?» Уже начавшая идти в мою сторону доктор обернулась. «Ну, он, только что. У меня предельно плохие отношения с отцом, решаю пояснить расклад, и ситуация такова, что как только я стану не нужен, мне пустят пулю в голову, а тело передадут доктору Акаги на вивисекцию. Об этом все знают, но так как пока я необходим, Я могу ставить определенные условия. Так и живем. И тишина, и три одинаково ошарашенных взгляда. Даже Рицука и та шокирована. Хе, не зря я про вивисекцию вставил. Ох, не зря. Он псих, да? С надеждой обернулась к блондинке гостья из-за границы. Я на это лишь молча пожал плечами и, развернувшись, возобновил движение к лифту. Ждать я никого не собирался. Более того, планировал сойти с маршрута. Мягкий, серебристый свет уже был так близок. Всего пара этажей, и я наконец смогу в него нырнуть и плевать на все. Мир подождет. Ангар для Ев. Несколько минут спустя. Створки дверей отъехали в стороны, открывая мне вид на пустые мостки над огромным резервуаром с охлаждающей жидкостью. Ева-01 и Ева-00 безмолвно возвышались головами над поверхностью, но если нулевая крепко спала, то 01 сразу отреагировала на мое присутствие каскадом мелких изменений в духовном фоне. Особого информационного наполнения это шевеление не несло, скорее походя на махание хвостом у собаки при виде вернувшегося хозяина. То есть участия Юи в реакции не было, если не считать за участие отсутствие попыток помешать, а вот сущность Евангелиона соскучилась. Послав в ответ волну духовной энергии, наполненной удовольствием и радостью, этакий аналог поглаживания любимого питомца, я не останавливаясь прошел дальше. Рии здесь не было, но я отчетливо ощущал ее с противоположной стороны ангара, вернее где-то в районе душевых. Створки с мягким шипением скользнули в сторону, выпуская меня в следующий коридор. Несколько шагов до нужной двери, моя ладонь поднимается к ручке, и тут та сама идет в сторону, открывая моим глазам вид на пытавшуюся выйти девушку с голубыми волосами. Рии потребовался лишь миг, чтобы, увидев препятствие в виде моей груди, поднять глаза вверх. Алые омуты, на привычно бесстрастном лице, ничего не выражали, но в доселе ровных и даже слегка апатичных эмоциях девушки резко вспыхнул огонек радости, начавший стремительно разрастаться, поглощая все иные чувства. Больше ждать я не стал и просто заключил своего личного ангела в объятия, с головой ныряя в ее свет и очень аккуратно, боясь навредить давлением, окутывая собственными ощущениями от долгожданной встречи. Девочка, ожидаемо, не сопротивлялась, доверчиво прижавшись ко мне всем телом. Изящные пальчики с силой вцепились в края рубашки, сминая и норовя вот-вот порвать. Грудью я мог ощутить, как участилось ее сердцебиение и стало жарче дыхание, но все это абсолютно не имело значения на фоне распахнутой мне навстречу души. «Почему ты не ожидала моего прихода?» — мягко спросил я спустя минуту, хотя на самом деле говорить совершенно не хотелось, но она ждала от меня вопроса. «Доктор Акаги сказала, что сегодня ты будешь занят», — тихо ответили мне снизу и неосознанно потерлись щекой о ключицу. «И ты поверила, что я не смогу тебя навестить?» Зарываюсь лицом во все еще немного влажные волосы девочки, полной грудью вдыхая сладкий аромат. «Я не думал об этом. Новая волна эмоций. Чувство вины, капля стыда и радость. Глупенькая». Рей не стала возражать, только прижалась еще сильнее. «И душой тоже. Просто вышибая из меня любые связанные мысли. Неизвестное время спустя, то же место. Так и знала, что вас здесь найду». Как сквозь вату донесся до моего сознания смутно знакомый голос. «И не стыдно. Хотя кого я спрашиваю?» Судя по интонации, голос возвел очи к небесам, но заменяющий их на километровой глубине вездесущий незнакомый потолок запрос проигнорировал. «Но хоть бы в раздевалку зашли, что, сложно шаг сделать. Эй, Синдзи, Земля вызывает пилотов. Покиньте орбиту Сатурна, или где вы там? Алло, Си-Ин, сейчас укушу, будешь знать, как игнорировать начальство». Голос наконец-то приобрел узнаваемые черты, и мы с Аянами пошевелились, скрещивая непонимающие взгляды на Мисато. «Я не боюсь укусов, осознание реальности еще не вернулось, и я совершенно не понимал, чего ей надо и почему она нам мешает. А я Рей укушу», — расплылась в довольной улыбке Кацураги, почему-то очень развеселившись, глядя на нас. «Это все меняет», — согласился я. «Никому нельзя обижать Рей, особенно кусать, особенно, когда мы в коридоре». Стоп, а что мы сейчас делали-то? И где мы?» Воспоминания вяло шевельнулись, прогоняя из головы сияющий белый туман. «А, точно, блин, о, неужели это проблеск мысли сейчас был в твоих глазах?» — продолжала веселиться майор. «А я-то уже испугалась, думаю, все, пропал Синдзи, надо за Рицука бежать, в реанимацию тащить, или вообще. Стой, погоди», — прерываю поток слов. «А что ты сама здесь делаешь? Ты же должна была». «А все». Мисато довольно похлопала ладонью по какой-то папке в левой руке. «Дальше Макото и сам справится, Я свою задачу выполнила, ясно, ясно ему, передразнила Кацураги. Бросил, небось, бедняжку Аску одну на растерзание, а сам сбежал. Скажешь, нет, перед этим я выторговал ей обед, отрицать очевидное было бессмысленно, но и позволить принижать свои заслуги я не собирался. У Рицуко-то, хихикнула девушка, героический поступок, издевается. Ты хоть Рей рассказал о наших приключениях? Нет, эх. По коридору разнесся тяжелый вздох мужчины. Я повернулся к Аянами и из ее взгляда понял, что ее, как и меня, в момент встречи, приключения интересовали в последнюю очередь. Да и сейчас не очень-то интересовали, в отличие от возможности продолжить меня обнимать. Судя по всему, Мисата это тоже заметила. Ну все-все, отлепните друг от друга, дома натискайтесь. Зная нас, на словах майор не остановилась и перешла к активным действиям, собственноручно расцепляя излишне синхронных пилотов. Мы данному факту не обрадовались, но сопротивляться не стали, так как в чем-то она была, таки, права. Ну вот, на людей стали похожи, ну-ну, не кукситесь так, осталось пережить всего один подвиг, а вечером уже будете свободны как птицы. Мы не куксились, заметил я, так как и в самом деле не мое лицо, ни лицо Рей на столь выразительную мимику не сподобились. А то я вас не знаю, фыркнула Кацураги, смерив нас снисходительным взглядом. Все, пошли, мне еще на доклад командующему топать, а вам перед Рицуко объясняться. Поесть хоть успели? Нет, одновременно ответили мы. И почему я не удивлена? Покачала головой девушка, коснувшись лица ладонью. Утро следующего дня, штаб-квартира Нерв, кабинет начальника научного отдела. Этот ребенок невыносим. Как ты только его терпишь, непростительная наглость, столько важнейших исследований, чью важность для человечества и борьбы с ангелами даже оценить невозможно, становится заложниками настроения какого-то наглого мальчишки. Это просто возмутительно. Мисата безмолвно наблюдала за негодующей подругой и предавалась философским размышлениям о превратностях судьбы. Казалось, так недавно именно она изливала Рицуко свое возмущение насчет Синдзи, именно Рицуко тогда хранила каменное спокойствие, воспринимая проблемы, тогда еще капитана, как незначительные, мелкие неурядицы. И как все поменялось за каких-то пару месяцев. Только бы этот кобель еще и за ней не приударил, я его тогда точно придушу. Вяло шевельнулась в голове девушки ревнивая мыслишка. Мало того, что вчера весь день с Рей через этот их астрал общался, бродя как блаженный, так и ночью не разлепить было. Хорошо хоть не стонали над ухом, хоть на это совести хватило. «Ты меня вообще слушаешь?» Недовольно нахмурилась Акаги, резким движением доставая сигарету из пачки и начав нервно крутить ее между пальцев. «Слушаю, слушаю», успокаивающе хмыкнула Кацураги. «Но кто тебя заставлял тащить его на свои тесты, не дав даже передохнуть с дороги? А он, выходит, так сильно устал за неделю ничего не делания на морском круизе, что уже и полежать часик не в силах». Ехидно откликнулась подруга, делая затяжку. «Полежать-то он в силах и еще как». Припомнила девушка картину обнявшихся на футоне подростков, подсмотренную ночью, когда сил терпеть подозрительную тишину за стеной уже не осталось. Судя по наличию на обоих одежды, ничего такого там и правда не было. Вот только Мисата терзали серьезные подозрения, что парочка умудрилась как-то обойтись и без стандартных методов. И что теперь подумает второе дитя о порядках в нашем отделении? Продолжала негодовать ученая. «Ты, кстати, в курсе, что она уже устроила сцену во время заселения? Мол, как и где живут другие пилоты и почему у меня не так? Ну это она могла и без Синдзи. Мало нам было одного самодовольного ребенка, если так пойдет и дальше, то японское отделение вообще превратится в непонятно что. А сейчас, как будто, понятно». Кацураги подняла взгляд к потолку, как неожиданно ее посетила догадка. «Ммм, подруга, а у тебя, случайно, не те самые дни? Слушай, если тебя так волнует их двойная синхронизация, так загони их в капсулу, в чем проблема? И, кстати, что там с останками ангела?» Вспомнила о данном моменте майор. «Я думала, ты сегодня с самого утра к ним уедешь. Ты сама прекрасно знаешь о приказе командующего на этот счет». Рицуко глотнула остывшего кофе из стаканчика на столе и затянулась сигаретой. «А останки сейчас в воздухе и прибудут на подготовленную площадку только через 3 часа. Есть какие-нибудь подвижки в изучении их лучевого оружия? Уводишь тему», — вздохнула доктор, попытавшись сделать еще один глоток и с неудовольствием обнаружив, что в стаканчике осталось всего пара капель. Пока обрадовать нечем, блондинка развернулась и прошла к дальнему углу кабинета возле входной двери, где стоял кофейный аппарат. Прототип 21 был признан неудачным еще на этапе сборки, когда будет 22 и краткое даже не знаю. А что там? Вроде бы 20-й даже на складе лежит. Разве изучение трех ангелов не должно было ускорить работы? Ты его характеристики помнишь? Развернувшись уже с источающим пар стаканчиком в руке, скептически вскинула бровь Акаги. Скорострельность в четверо уступает ГГ-2, энергия выстрела втрое меньше. Это пародия, а не оружие. А изучение ангелов, напомнила подруге Мисата, на что ученая только недовольно дернула головой. В самом физическом принципе там ничего сложного нет, я его тебе и без всяких ангелов могла бы расписать еще лет 10 назад. Докуренная сигарета отправилась в пепельницу, что-то мы, конечно, узнали, что-то даже полезно, но главное не в этом. Мы упираемся в материалы и энергообеспечение. Я бы сказала, прежде всего, в энергообеспечение. Для создания луча сопоставимого с выстрелом Рамила требуется, как минимум, 180 мегаватт. Даже если чисто теоретически как-то решить вопрос ее подачи к активно ведущему бой Евангелиону, нам негде столько взять. Да, проблема. Мисата подняла взгляд к потолку, воскрешая в памяти события того боя. А чем дело с Аской закончилось? Куда ее поселили? Пока ничем, доктор уже слегка успокоилась и присела на свое кресло, вяло окидывая взглядом данные запущенные полчаса назад, и все еще идущий, диагностики Евы 02. Она хочет жить с Кадзи, но, как сама понимаешь, это неприемлемо. Еще бы, стой, жить, этот трусливый мерзавец здесь, он, что, здесь, не говори мне, что его перевели в наш отдел. Почти испуганно напряглась девушка. Не знаю, я его всего пару раз видела. Блондинка отвернулась от монитора и покосилась на подругу. Думаю, будет как решит командующий. А тебя это напрягает? Ну конечно, как решит, Син. Провидец, бессовестный. Нет бы напророчить бы мне новую машину. Так каждый раз только гадости всякие предрекает, паршивец. Напрягает? Кацураги растянула губы в кривой скептической улыбке. А не ты ли мне жаловалась на избалованное второе дитя? Правда думаешь, что это Синдзи ее за пару дней всему научил? Без него явно не обошлось, неприступно отмела аргумент Акаги, закидывая ногу на ногу и доставая еще один бумажный цилиндрик с табаком из пачки. Угу, и к Кадзи именно он ее надоумил в сожители набиваться, капнула ядом майор. Ты придираешься к словам, холодно ответила доктор, прикуривая сигарету и запивая ароматный дым глотком кофе. Кстати, он ведь сейчас в школе, да, нечего ему пока делать в штабе, пусть развеется. Взгляд Мисата в очередной раз сам собой пробежался по кабинету в поисках за что бы зацепиться, в то время как внутри брюнетка завистливо вздохнула. Откровенно говоря, она бы и сама не отказалась переодеться в что-то совсем гражданское и просто пройтись по магазинам, может сходить в кино или где-нибудь посидеть в хорошей компании без всяких разговоров о работе. А разве он у тебя не говорил что-то про нелюбовь к школе и одноклассникам? Позволила себе немного удивиться ученая. Лучший отдых – это смена деятельности. Наставительно подняла палец брюнетка. К тому же, разве Аску не должны были отправить туда же? В первый день вскинула бровь Рицука, хотя ее подруга попала точно в цель. После недели на морском круизе и с нашим завалом, скептически вернула вопрос начальница оперативного отдела. Ты бы ни за что не оставила ее крутиться в штабе, планируя покопаться в ее Еве, а то я тебя не знаю. Ладно, ладно, подловила, доктор вновь развернулась, утыкаясь взглядом в экран. Вот, а значит Синдзи будет чем заняться и помимо страдания о тяжкой судьбе обычного японского школьника. Так уж и помимо, я в него верю. В то же время, Синдзи Икари, вполуха слушая лекцию учителя, я лениво смотрел в окно, изредка переводя взгляд на затылок сидящий впереди Рей. Смотрела она также в окно, а вот слушала ли учителя, я сказать не мог, по крайней мере, течение ее эмоций ни разу нельзя было связать с лекцией. Впрочем, это была лишь видимая часть наших действий, невидимая же. Ну, если проводить аналогии, то мы просто купались в духовной энергии друг друга, нежились в эхе общих эмоций, хаем, зарывались в объятия, как два истосковавшихся друг по другу влюбленных, какими, собственно, и были. Как бы странно это ни звучало в связке с такой личностью, как я, из особых событий в окружающем мире можно было отметить присутствие в классе Аски. Своим появлением немка устроила фурор и сорвала приз зрительских симпатий, и сарказм тут совсем ни при чем. Девочка прекрасно изобразила милейшее создание, немножко робкое, улыбчивое и целиком позитивное, причем сделала это так хорошо, что даже женская часть класса и не подумала шипеть на появление конкурентки. А ведь пацаны очень даже активно выражали свои эмоции на тему рыжего солнышка с идеальной фигуркой и заметными округлостями во всех нужных местах.